Глава 15. Вы – совершенное, но постоянно развивающееся существо в совершенном, но постоянно расширяющемся мире, в совершенной, но постоянно расширяющейся Вселенной. Очень важно, чтобы вы знали следующее. Вы являетесь физическим продолжением исходной энергии. Тот физический мир, в котором вы сейчас живете, предоставляет вам идеальные условия для создания желаемого. Многообразие этого мира помогает вам определиться с собственными желаниями и предпочтениями. Когда желание фокусируется внутри вас, оно мобилизует созидательную жизненную силу, которая немедленно начинает движение в сторону вашего запроса. И Вселенная расширяется. И это хорошо. Ваше понимание процесса созидания не является необходимым для его продолжения. Передовой край, на котором вы физически сфокусированы, будет продолжать стимулировать появление новых желаний у тех, кто участвует в этом процессе. Каждое желание или предпочтение, независимо от того, насколько важным или, наоборот, незначительным оно выглядит в ваших глазах, сразу же понимается всем сущим, и на него дается немедленный ответ. Выполняя любое желание, Вселенная расширяется. Расширение Вселенной ведет к увеличению многообразия жизни. При большем многообразии обогащается ваш опыт. При обогащении опыта появляются новые желания. Увеличивается количество желаний, увеличивается и количество ответов. А также расширяется Вселенная, и это хорошо, это просто совершенно. Вы живете в постоянно развивающемся мире, который постоянно порождает в вас новые и новые желания, на которые источник всегда немедленно отвечает. С высоты каждого исполнившегося желания вы снова посылаете Вселенной запрос. Таким образом, развитие Вселенной и ваше собственное развитие всегда будут следующими. Вы живете в расширяющейся Вселенной. Вы живете в расширяющемся физическом мире. Вы сами – развивающаяся сущность. Все обстоит именно так, вне зависимости от того, осознаете вы это или нет. Эта Вселенная – постоянно расширяется, и вы вместе с ней. И это хорошо. Сознательно участвуйте в удивительном процессе развития собственной жизни. Мы так горячо делимся с вами своими взглядами по одной лишь причине, чтобы вы могли сознательно принимать участие в собственном развитии. Ваше развитие – это данность, так же, как и развитие вашей пространственно-временной реальности и всей Вселенной в целом. Просто вы получите гораздо больше удовольствия от этого процесса, если сможете сознательно участвовать в собственном развитии.